Глава 23. Оставшийся день прошел довольно быстро и спокойно, без потрясений и странных ситуаций. Рейгана я больше не видела. Он доставил нас в замок и куда-то быстро испарился по своим важным княжеским делам. Ужин тоже пролетел без каких-то проблем. Поглощенной едой я не участвовала в общей беседе. Но хотела я того или нет, до меня долетали некоторые фразы. «В этом году на празднике будет много новых магов из соседних княжеств», — радостно сообщила одна из помощниц Беатрис, симпатичная блондинка с голубыми глазами, с темно-фиолетовым ободком вокруг глаз. Мы не так часто виделись, но я успела заметить, что она всегда носила невероятно красивые и сложные прически. Например, сейчас ее волосы были заплетены во множество тоненьких косичек, каждая из которых перевита тонкой золотой нитью. Все эти косы были красиво уложены и украшены живыми цветами, жемчужными нитями. «Да, я слышала», — радостно воскликнула одна из двойняшек, то ли Симона, то ли Алона. Я так и не научилась их различать. «Наши шансы на благословение богини усиливаются», — поддержала ее сестра, слегка наклоняясь вперед. «В прошлом году на празднике присутствовало аж 5 пар избранных», — восторженно прощебетала смуглая девушка с гладкими черными волосами. Золотой ободок в ее слегка раскосых светло-карих глазах смотрелся особенно ярко. Кроме того, она могла похвастаться изящными чертами лица, высокими скулами и пухлыми губками. Вроде бы брюнетка входила в свиту вдовствующей княгини, которая со снисходительной улыбкой наблюдала за девушками. «У меня каждый раз сердце замирало, когда я видела появление облака», — прижимая руку к груди, воскликнула рыжеволосая девушка с румяными щеками и светло-зелеными глазами. Насколько я поняла, она была новенькой при дворе. Пришла на замену Люцилли, которую перевели ко мне. Эта рыжая девушка мне даже нравилась. Она с неподдельным интересом изучала все вокруг и немного смущенно, но очень искренне улыбалась. Никакого заигрывания, скрытого высокомерия и пренебрежения. Порой я ловила на себе ее полное любопытство взгляд. «У тебя она всегда замирает. Что по делу, что просто так?» — язвительно произнесла Люцилла. Она сидела, откинувшись на стуле и скрестив руки на груди. Наши глаза на мгновение встретились, и я успела заметить глухую ненависть, которая огнем вспыхнула в ее зеленых глазах, прежде чем соперница за сердце князя отвернулась. «Как будто ты не хочешь появления облака над своей головой», — тут же спросила одна из помощниц свекрови, молодая женщина лет 30, степенная, строгая и гордая. На ней было закрытое платье сдержанного светло-серого цвета с белоснежным кружевным воротником и рядом пуговок. Темно-русые волосы собраны в простую элегантную прическу. Из украшения она надела лишь небольшие сережки-капельки с крупными бриллиантами. Я знала, что ее зовут Максильяна. Она замужем за одним из генералов и счастливая мать 2 сыновей, а также старшая в свете свекрови. «Я вот своего мужа встретила именно на новогоднем балу», — продолжила она. «И это был один из лучших дней моей жизни. Никогда не забуду это мгновение». «И каково это?» — спросила рыжая девушка. Ее светло-голубые глаза буквально сияли от детского любопытства и восторга, заставив меня невольно хмыкнуть. Похоже, я сделала это слишком громко, поскольку разговоры за столом тут же смолкли, и все уставились на меня. Наверняка они решили, что я смеюсь над ними. «Что-то не так, Франческа?» — выгнула бровь вдовствующая княгиня. «Нет, все прекрасно». Я подняла салфетку с колени. «Спасибо за прекрасный ужин и за чудесную компанию, но я, пожалуй, пойду. Всего доброго». «До завтра, дорогая», — попрощалась свекровь. Следом за мной тут же вскочили близняшки. И не очень охотно, очень медленно поднялась Люцилла. «Сидите, сидите», — покачала я головой. «Мне провожающие не нужны, как и помощницы». После ужина я вернулась в свою лабораторию. Мне очень хотелось вновь заняться тайником, но я понимала, что времени мало, а начать, чтобы оставить на полпути, совершенно не хотелось. Поэтому я продолжила заниматься текущими делами. Приготовила очередную настойку, сделала кое-какие заготовки и в районе 11 ночи отправилась к себе в комнату. Не успела я лечь, как явился Густав с докладом. Быстро отчитался, что в замке все спокойно, и планов по моему отравлению никто больше не строит. «Как поездка в город, княгиня?» — неожиданно поинтересовался фей. Вроде бы задал невинный вопрос, но я тут же напряглась и бросила на него внимательный взгляд, пытаясь понять, что это, простое любопытство или что-то еще. Он же не мог знать о том, что произошло в лечебнице. «Нормально». «Сильно наши города отличаются от ваших?» «Сложно сказать. Я была лишь в детском доме и лечебнице». «И ничего особенного?» «Абсолютно. Доверять фею я не торопилась. Мало ли что в голове у этого зубастика». Я уже намеревалась с ним распрощаться, как Густав вдруг спросил, медленно кружа по комнате. «Готова к балу, княгиня!» «Этот бал чем-то отличается от других?» Равнодушно проговорила я, с трудом сдерживая зевок. «Ну да. Тебе-то благословение богини ни к чему». Я тут же насторожилась, даже зевать расхотелось. «Ты сейчас о чем?» Подозрительно сощурилась я. «О благословении судьбы?» Охотно повторил Густав. «Опять!» Пронеслось в голове с нервным смешком. Я от прошлого благословения еще не отошла. Зачем мне новое? «Подробнее». Фей подлетел ближе и опустился по-хозяйски, расположившись на кровати. «Новогодний бал ведь ждут не просто так. Это единственный бал в году, когда богиня помогает избранным встретиться друг с другом. У вас что, за воротами такого нет?» Я медленно покачала головой. «И что же она делает?» «О, это так красиво!» Широко улыбнулся Густав, продемонстрировав свои крохотные острые зубки. «Если в зале есть избранные, то стоит им оказаться в нескольких метрах друг от друга, над их головами возникает маленькое облачко». «Облачко?» — недоверчиво хмыкнула я. «Серьезно?» Представить, как по залу летают облака, оказалось не так просто. «Да, небольшие облака. Появляется такое облако, и на избранного начинает сыпаться самый настоящий снег. Чем ближе пара друг к другу, тем сильнее снег». Так вот о чем говорили девушки за ужином. Каждая из них мечтала встретить избранного. Больше ничего интересного фей мне не рассказал. А потому был отправлен прочь. Я же упала на подушки, укрылась одеялом и почти сразу уснула. И так устала, что даже шепот, который вновь послышался поздно ночью, не вызвал у меня никаких эмоций. «Отстань!» — сонно прохрипела я и поплотнее закуталась в одеяло. Слушать жуткие угрозы мне совершенно не хотелось, как и бояться. Утро выдалось суматошным, весь замок готовился к празднику. Слуги бегали туда-сюда, выполняя самые разные поручения. Все доделывалось в торопях и не всегда успешно. Я в общем сумасшествии не принимала участия, у меня и без того имелось занятие. Платье, которое приготовили для бала, меня вполне устраивало. Оно было темно-синего цвета, с пышной юбкой, очень узким корсетом, расшитым серебряными нитями и пышными полупрозрачными рукавами с легким блеском. Обнаженные плечи укрывала сплетенная, словно паутина, россыпь черных бриллиантов. А вот с украшением для волос пришлось поработать. Цветы, конечно, мило, но совсем мне не подходили. Пара часов работы, исколотые в кровь пальцы, потрепанные нервы, и цветы превратились в симпатичного паука. Бекки даже вскрикнула, когда его увидела. Ее руки дрожали, когда она выдружала украшение мне на голову. «Он не настоящий, так что волноваться не о чем», — заверила я, пытаясь успокоить горничную. «Да-да, конечно». Я не зря эти дни работала в лаборатории. Мне удалось сделать свою собственную косметику. Никаких нежных тонов и невинного блеска. Сегодня я решила играть по-взрослому, поэтому нанесла темные тени и темно-лиловую помаду. Взглянув на себя в зеркале, я поправила золотистые пряди и довольно улыбнулась. Получилось просто замечательно. Я выглядела как настоящая темная ведьма. Яркая, дерзкая, опасная и притягательная. Рейган на мое появление абсолютно никак не отреагировал. Лишь слегка приподнял бровь, словно ожидал чего-то такого, и кивнул. «Мило». «И все?» — поинтересовалась я, и, подхватив юбку, крутнулась на пятках, чтобы дать возможность рассмотреть меня со всех сторон. «Если ты надеешься вывести меня из равновесия, то зря стараешься. Нечто подобное я и ожидал. Ты выглядишь как ведьма». И после небольшой паузы добавил: «Но не как княгиня». Я ведь именно этого и добивалась, но почему-то стало обидно. «Ну и прекрасно», — буркнула я. «Благо ты выглядишь как князь». Удивительно, но Рейгану действительно шел камзол в красно-черных цветах, украшенный золотой вышивкой. И этот цвет отлично перекликался с красным камнем в его перстне. А я опять не сумела рассмотреть, что же именно на нем изображено. «Благодарю», — сдержанно кивнул он. «Нам пора идти. Всего несколько часов, Франческо, и твои обязанности будут исполнены на месяц вперед». «Какое счастье!» — тут же съязвила я. «Постарайся ничего не натворить». Я не стала отвечать. Лишь положила руку ему на локоть и двинулась по коридору. Вечер, всего один вечер. Что может произойти? Как выяснилось, очень много. Весь замок был украшен к празднику. На перилах висели настоящие еловые ветки. Еще холодные после мороза, они источали приятный аромат хвои, от которого слегка кружилась голова. Ковры на лестницах и коридорах сменили на темно-зеленые. Во всех углах стояли огромные белоснежные вазы, украшенные покрытыми инеем алыми розами, золотыми лентами и крохотными хрустальными шарами разного размера. Проемы и арки задрапировали отрезами полупрозрачной ткани белого, красного и зеленого цветов. Стены с помощью специального заклинания словно покрылись морозным узором, который периодически менялся, создавая новые картинки и изображения. Под потолком плавали крохотные огоньки, добавляя праздничного настроения. Красивая мелодичная музыка лилась, словно со всех сторон. Слышались голоса и смех гостей, которые бродили из зала в зал и переговаривались. Всего для праздника подготовили целых 3 огромных зала. В самом большом с музыкантами танцевали. Во втором на небольших столах, застеленных зелеными скатертями, располагались блюда с самыми разнообразными закусками и бокалы с напитками. В третьем зале, самом небольшом, стояли круглые столики, стулья и диваны. Музыка здесь звучала еле-еле и служила больше фоном, который не надоедал и не давил на уши. Здесь гости могли отдохнуть, посидеть и немного расслабиться. Наше появление встретили сдержанно. Если кого-то и удивил мой облик, то никто не подал вида. Лишь свекровь скорбно поджала губы. А еще я успела заметить насмешливый взгляд Люциллы. Очевидно, она была уверена, что такой ужас уж точно не понравится князю. Мы прошли в центр зала, где Рейган сдержанно поздравил всех с наступлением Нового года и поблагодарил за все, после чего мы должны были исполнить танец. Не знаю, что случилось, но, повернувшись к мужу, который с высоты своего роста взирал на меня строго и внимательно, я внезапно ощутила странную скованность. Дыхание перехватило, а кожа на щеках защипала. Я поспешно отвела глаза и положила руку ему на плечо. В следующее мгновение горячая широкая ладонь легла на поясницу, слегка притягивая меня к сильному мужскому телу. Я почувствовала, как куда-то делась легкость и свобода. Все движения внезапно стали скованными и дерганными, словно это была не я, а самая настоящая деревянная кукла. И как я ни старалась скрыть свое волнение, не получилось. «Все нормально?» — тихо спросил муж где-то в середине нашего танца, в центре огромного сверкающего зала. Я пожала плечами и была вынуждена поднять голову и встретиться с ним взглядом. Вокруг нас тоже танцевали. Я даже успела рассмотреть одну из двойняшек, которая кружилась в объятиях высокого, темноволосого красавца в темном мундире. Просто мечтаю, чтобы этот фарс поскорее закончился. «Наши желания взаимны», — отозвался Рейган, и его губы тронула едва заметная улыбка. Мне внезапно стало жалко, что она такая незаметная и легкая. Захотелось увидеть другую, широкую, искреннюю, то, что смогла бы коснуться фиалковых глаз, заставив сиять в их глубине крохотные искорки. «Замечательно», — сказала я, и, резко опустив голову, принялась изучать пуговицы на его камзоле. «Справишься одна. Мне надо кое с кем переговорить». «Не боишься оставить меня одну?» «Нет. Ты же взрослая ведьма, Франческа. Я считаю, раз между нами нет и не может быть любви, то пусть будет доверие. Ты согласна?» «Угу», — сдержанно кивнула я. «Значит, я могу тебе доверять?» Продолжал допытываться Рейган. Я снова подняла голову и встретилась с ним взглядом. «Как и я тебе». «Вот и замечательно». Лишь танец закончился, князь отвел меня во второй зал с закусками и напитками. Мы подошли к одному из столов. Гости тут же расступились, пропуская нас вперед. Рейган ничего брать не стал, а вот я стесняться не собиралась. Тем более, что проголодалась, а ароматы от закусок исходили очень аппетитные. Быстро осмотревшись, я взяла крохотный бутерброд со сливочным сыром, красной рыбой и зеленью. Он был очень небольшим, буквально на один укус. «Я постараюсь надолго не оставлять тебя», — пообещал Рейган, наблюдая за тем, как я беру канапе из сыра, ягод винограда и вяленого мяса. «Хорошо», — равнодушно отозвалась я. А у самой до сих пор горели щеки, а сердце так и не вернулось к нормальному ритму. Конечно же, из-за танца. Я просто устала от таких нагрузок и повышенного внимания. Да и есть все еще хотелось. Съев канапе, я взяла бокал с фруктовым морсом с приятной кислинкой. Сделав глоток, повернулась и едва не подавилась, когда увидела перед собой Виттора Алайса. «Княгиня!» — почтительно склонился он. Это был первый раз, когда мы оказались вот так напротив друг друга. Прошлую нашу встречу за ужином, где я впервые познакомилась с Людвигом Аморалесом, нам такой возможности не предоставили. «Советник», — холодно произнесла я и снова сделала глоток. «Вы сегодня прекрасно выглядите». Морс закончился непозволительно быстро. И тут же захотелось сладенького, Вроде бы я видела на одном из блюд крохотные медовые пирожные. Я снова повернулась к столу и успела взять пирожное. Симпатичная блондинка в розовом, которая оказалась чуть менее проворной, тут же отступила, скромно опустив глаза. Пирожное было очень вкусным, с приятным медовым вкусом и легким кремом. Взяв очередной бокал с морсом, я вновь повернулась к советнику. «Что вам нужно?» «Хотел поддержать вас, предоставить помощь, если потребуется». «Напомнить вам, что именно ваша помощь обернулась для нас вот этим всем», — процедила я. «Как вам вообще хватило смелости подойти ко мне после всего?» «Боги хранят меня», — спокойно проговорил Алайс. «Боги далеко, а я близко», — хищно улыбнулась я. Но советник даже не дрогнул. В глубине его светло-карих глаз промелькнула и пропала насмешка. «Такого пустыми угрозами не запугаешь». «Хотите проклясть меня?» «Хочу вернуться домой, и вам это известно». «Все в руках богов», — туманно заметил он. «Предпочитаю думать, что все в моих руках», — заявила я и отвернулась, давая понять, что разговор окончен. Морс был допит, голод я утолила. И чем дальше заниматься, пока не знала. Советник намек понял и тут же раскланялся. «Хорошего вечера, княгиня». Только Алайс ушел, как рядом материализовались свекровь с Беатрис. Причем девушка явно нервничала. То и дело поправляла прическу, крутила подвеску с крупным бриллиантом, приглаживала ткань платья нежно-персикового цвета и все время озиралась по сторонам. Даже иногда на цыпочки вставала. Такое впечатление, что Беатрис все время кого-то искала и от этого еще сильнее нервничала. Их свита рядом не наблюдалась, наверное, убежали танцевать. «Весьма оригинальный наряд, Франческо», — натянуто улыбнулась Никандра. «Благодарю, вы тоже выглядите довольно мило», — отозвалась я, делая глоток морса. Платье свекрови было насыщенного темно-красного, почти бордового цвета, никаких лишних украшений, плавные линии, скромный вырез, короткие рукава, длинные полупрозрачные черные перчатки и массивное ожерелье из рубинов. «Как тебе наш праздник? Сильно отличается от тех, к которым ты привыкла в Империи?» «Не сильно. В Империи всегда устраиваются пышные празднества. Много света, красок, золота и блеска. А еще под бой курантов принято сжигать чучело, как символ победы света над тьмой». «Неужели?» — удивилась Никандра. «Как интересно». Беатрис же почти меня не слушала, продолжая смотреть по сторонам. Интересно, кого она так высматривала? Очевидно, не своих подруг и помощниц. Таким взглядом, полным тихой надежды, ищут лишь возлюбленного. «А как отмечают Новый год в свободных землях? Ты же прожила там несколько лет». Продолжала расспрашивать свекровь. Я невольно улыбнулась, вспоминая. Шумно, весело и громко. Никаких церемоний, чопорностей, скучных, никому не нужных поклонов. Песни, танцы до самого утра. Шутки, смех и настоящее веселье. Это были самые лучшие праздники за всю мою жизнь. А еще рядом находился Алекс. «Очаровательно. Как проходит твоя работа в подвале?» Неожиданно спросила Никандра. И я вмиг насторожилась. Это простой интерес или она на что-то намекала? Вдруг тайник перестал быть тайной? Хорошо, хотя и медленно. «Не думала, что Рейган позволит тебе занять этот подвал?» «Почему?» Свекровь на мгновение замолчала, раздумывая, рассказать или лучше уйти от вопроса. Наверное, стоило ее подтолкнуть к ответу. Рейган говорил, что когда-то этот подвал принадлежал темной ведьме, первой жене князя, который построил этот замок. «Так он тебе рассказал», — кивнула Никандра, бросив на меня внимательный взгляд. «Да, именно так. Это место пользуется плохой репутацией. Говорят, там до сих пор бродит дух темной ведьмы». «Не видела. Хотя я и не отказалась бы с ней пообщаться», — совершенно искренне произнесла я. Свекровь кивнула и неожиданно заметила. «А ты смелая». «Я темная, а потому не боюсь ни призраков, ни упырей, ни прочей нечисти. Дракарийская академия темных искусств, их было очень и очень много. Ко всему привыкаешь, даже к монстрам». В этот момент внезапно оживилась Беатрис. Шумно вздохнула, слегка покраснела и быстро пробормотала. «Я оставлю вас». Не дожидаясь ответа, она легкой походкой покинула нас, не сводя глаз симпатичного молодого мужчины с белоснежными волосами, собранными в низкий хвост. Я видела его в первый раз, но тут же подумала, что он очень сильно напоминает мне большую хищную птицу. Такой же острый пронзительный взгляд, такой же орлиный нос, который совершенно его не портил, а наоборот придавал мужественности и притягательности. «И кто это?» — поинтересовалась я, поворачиваясь к вдовствующей княгине, которая с тревогой наблюдала за дочерью. «Генерал Ханс Верфолд», — скупо ответила она и слегка нахмурилась. «Весьма интересный мужчина». Свекровь бросила на меня острый взгляд. «Спешу напомнить, что ты замужем за моим сыном, Франческо». «С чего это она решила напомнить мне об этом?» «А Беатрис? Она же не замужем и не помолвлена, не так ли? А этот Верфолд ей, судя по всему, нравится». «Рейган никогда не одобрит этот брак». «Почему? Это же генерал», — удивилась я. «Раз он оказался на балу, то занимал не последнее место в местной иерархии». «На это есть причина», — уклончиво проговорила Никандра. «И вообще, не стоит это обсуждать. Сегодня праздник. Как тебе украшение зала, Франческо?» Я снова повернулась. Иначе же такому случиться, что генерал Верфолд в этот самый момент посмотрел на меня. Наши глаза встретились, и я прикусила губу. «Темный. Этот мужчина был темным магом. Извините». Я вручила свекрови пустой бокал из-под морса, и та неожиданно его взяла, правда, потом не знала, куда деть. «Что? Что происходит? Франческо?» Возмутилась она, пытаясь меня задержать. Но я уже ее не слышала. У меня была цель, и я двигалась к ней, игнорируя зов людей и магов, что вставали на моем пути. «Беатрис!» Громко и преувеличенно радостно произнесла я, подходя к девушке и светловолосому чародею. «Не помешаю?» «Франческо?» Беатрис, непонимающе, уставилась на меня, как будто селилась вспомнить, кто я такая и что здесь делаю. «Да», — крепко девчонка влюбилась. «Ничего и никого вокруг себя не видит». «Княгиня?» — почтительно склонил голову ее спутник. Но я успела заметить лукавые искорки, которые зажглись в его серо-зеленых глазах в обрамлении черного ободка. «Темный, точно темный. Никаких сомнений. От него даже магия исходит, такая знакомая и родная. Простите, но вас вроде бы не представляли, я бы запомнила». «Ханс Верфолд», — тут же назвал он свое имя, — «к вашим услугам». «Очаровательно», — широко улыбнулась я. «Очень рада с вами познакомиться». Тут ожила Беатрис. «Франческо?» — нервно улыбнулась она, бросив на меня короткий, но весьма выразительный взгляд. «Очень мило, что ты подошла, но мы с Хансом общаемся». «Общение — это просто прекрасно. Я тоже люблю общаться, а еще сильнее танцевать. Уважаемый Ханс Верфолд, вы не хотите пригласить княгиню на танец?» Не знаю, кто больше удивился моему предложению. Честно говоря, сама не ожидала от себя такого. Просто поддалась импульсу. Но и отказываться от возможности пообщаться с первым темным за столько дней не собиралась. «Сомневаюсь, что это будет уместно, княгиня», — глядя мне в глаза, заметил Верфолд. «Вы не сомневайтесь, Ханс, а приглашайте», — скинув подбородок, улыбнулась я. «Беатрис, дорогая, ты же не против?» Она открыла рот и тут же закрыла. Уверена, ей многое хотелось мне сказать. Ее глаза буквально метали молнии, но она лишь мотнула головой. Против еще как против. Но найти слов возражения не могла. Поэтому вынуждена была молчать и смотреть, как объект ее мечтаний уводит на танец другую. «Вы рискуете», — тихо произнес Верфолд, выводя меня в центр зала. Наше появление не осталось незамеченным. Я коже чувствовала взгляды, слышала шепотки, среди которых так четко выделялись наши имена. Какое невероятно приятное ощущение. Давно я не пакостила и не получала такое наслаждение от своих проделок. Рейган точно будет в бешенстве. «Обожаю рисковать», — ответила я, продолжая очаровательно улыбаться. Но, будучи темным, Ханс прекрасно знал, что скрывается за этой улыбкой. Не мог не знать. Зазвучала легкая мелодия. Он сдержанно вздохнул и осторожно положил левую ладонь мне на поясницу. Пальцы его правой руки переплелись с моими. «Я совершенно не разбираюсь в ваших танцах. Вы же не сильно обидитесь, если я пару раз случайно наступлю вам на ноги». «Не переживайте, княгиня, от вас я готов терпеть любые муки». «Как мило». Мы некоторое время в молчании кружились по залу. Выглядывая из-за широкого плеча мага, я внимательно наблюдала за гостями и отслеживала их реакцию. Другие пары также танцевали, но иногда сбивались с ритма, окидывая нас тревожно любопытными взглядами. Я видела Беатрис, которая едва не плакала, наблюдая за нами, и свекровь, которая встала рядом и явно пыталась ее успокоить. «Чего вы добиваетесь, княгиня?» Едва слышно поинтересовался Ханс, потревожив дыханием пряди волос. «С чего вы взяли, что я чего-то добиваюсь?» «Вы темная». «Как и вы. Вы первый темный маг, которого я встретила в запределе за все это время. Честно говоря, я начала сомневаться, есть ли вообще здесь такие». «Есть, но мало». «И популярностью не пользуются», — догадалась я. Он не сразу ответил. Наши взгляды снова встретились, и я успела заметить лукавые смешинки в глубине его серо-зеленых глаз. «Мне известно условие вашего пребывания здесь, княгиня. И известно то, что вы не желаете знать о запределе больше необходимого. Или я не прав?» «Я задала вполне безобидный вопрос, Ханс. А вы начали мне угрожать. Некрасиво как-то получается». «Я не угрожаю, а предупреждаю. Для вашего же блага». «Ох ж эти тайны! Их и хотелось узнать, и приходило понимание, что нельзя. Я снова бегло осмотрела огромный зал». «Почему вы не пригласили на танец Беатрис?» Верфолд практически сбился с такта, но вовремя успел вернуться в привычный ритм. «А то еще немного и ногу отдавили бы мне». «Мои отношения с ней никого не касаются», — сдержанно ответил Ханс. «Ага. Так чувства этих двоих взаимны. Интересно». Не успел я задать следующий вопрос, как рядом материализовался Рейган. «Как он умудрился так быстро и незаметно оказаться перед нами в бальном зале?» не сбив при этом других танцующих, для меня стало загадкой. Но мой партнер тут же остановился, и я вместе с ним, причем так резко, что едва не уткнулся носом в его камзол. «Князь?» — почтительно поприветствовал его Верфолд и быстро убрал от меня руки, словно я какая-то прокаженная. «Ханс?» — тихо отозвался мой муж. Тихо, но весьма выразительно. И как-то так получилось, что вокруг нас сразу же образовалось кольцо — границы которого никто из других гостей не торопился нарушать. Честно говоря, в какой-то момент мне тоже захотелось попасть за эту невидимую черту. Как говорится, по ту, более безопасную сторону. А ведь я ничего не сделала. Просто танцевала с одним из его генералов. Это же ничего особенного? Тогда почему у Рейгана такое лицо, словно я совершила какое-то преступление, за которое последует неминуемое наказание? А мне пора, спасибо за приглашение, но... «Мне стоит вернуться к работе». И Верфолд быстро ретировался. «С наступающим Новым годом». Я проводила его взглядом и повернулась к мужу. «И что это было?» Вместо ответа Рейган резко схватил меня за руку и притянул к себе. Я даже возмутиться не успела, как оказалась прижата к его сильному телу. «Эй!» — прошипела едва слышно. Темная магия уже начала появляться на кончиках пальцев. «Не сейчас, Франческо!» — прорычал он, начиная танец. «Ты и так находишься не в самом лучшем положении». Я не стала никак комментировать. Это была не трусость или побег, а стратегическое отступление. Проглотив все вопросы, позволила мужу вести в танце. Все эти несколько минут мы провели в тягостном молчании. Одна мелодия сменила другую, но Рейган отказывался меня отпускать. «Неужели так сложно просто никуда не лезть?» Неожиданно прошипел он. «Я просто танцевала». «С Хансом Верфолдом». Но вот опять этот тон и яростный взгляд. «И что? Он же твой генерал, и ты сам его сюда пригласил». «Но я не думал, что ты потянешь его танцевать». Огрызнулся Рейган и шумно вздохнул, пытаясь успокоиться. «Франческо, в запределе сейчас сложности, и будет лучше, если ты не будешь все еще больше усложнять». «Будет лучше, если ты хотя бы объяснишь, что не так», прорычала я в ответ. От очередной ссоры нас спас громкий бой часов. Полночь и наступление Нового года. И впервые я не радовалась этому празднику.